Виктор поднял глаза. «Если я правильно понял, Теодор не отправлял солдат и не поставлял снаряжение для частей своего сына». Джастин осторожно кивнул. «По данным разведки, он этого не делал. Все выглядит так, будто поставки в этот гарнизон необходимы для возмещения материальных потерь, вызванных борьбой с бандитами, и не более того». Виктор отступил от отца и вступился в обшлаги своего френча. «Таким образом, вы отправляете меня туда», мягко намекая Теодору, что ответите ему. Хэнс кивнул. «Ты и Хасира Курита, вы оба хорошо справляетесь со своими обязанностями. Посредством утечки информации нам любезно позволили ознакомиться с результатами Хасира в Сяндзяне. Они великолепны. А мы аналогично разрешили Теодору заглянуть в твои данные. Если он пожелает устроить разборку со мной, то нанесет удар на острове Скаи. Но если захочет отложить конфликт до будущих поколений, то его сын нападет на меня». Голубые глаза Виктора сузились, безотчетно скопировав выражение сосредоточенности на лице отца. «Анализ ситуации превосходен, что я и ожидал от этой троицы. Вызов будет брошен, насколько позволяет мне судить все то, что я знаю о Теодоре Курите». «А что думаешь ты, отец? Хочешь ли ты, чтобы в разборке участвовал твой наследник?» Хэнс откинул голову и расхохотался, а двое советников обменялись веселыми взглядами. «Твоя правда. Он еще по-джентльменски спрашивает». Улыбка исчезла с лица Хэнса, когда он положил руки на плечи Виктора. «Еще до твоего рождения я участвовал в войне, после которой пришлось долго и тяжело залечивать раны. Спустя 10 лет, когда я решил атаковать синдикат драконов, то, по-видимому, допустил ошибку, и в чем-то даже благодарю Теодора за то, что он показал, какую именно». Принц взглянул на лицо сына. «В свое время кое-кто считал меня гениальным военачальником, но, кажется, этот титул пора передавать новому поколению. В четвертой войне за наследие моя тактика срабатывала, поскольку удары наносились по слабым местам в обороне противника, который прозевал их. Но уже через 10 лет в войне 3039 года Теодор Курита обнаружил изъяны в моей тактике и воспользовался ими самым жестким образом. Правда и то, что для народа мы подсластили горький рассказ о случившемся, играя словами, создав видимость патовой ситуации. Но собравшиеся здесь знают, что мы все были шокированы тем, как Курите удалось повернуть вспять объединенные армии Федеративного Содружества». Хэнс тяжело вздохнул. «Мое время планировать и побеждать в войнах проходит, и наступает время Моргана и твое». Тень улыбки скользнула в уголках губ принца. «Время войн ляжет на плечи твоего поколения, и, взойдя на престол, ты сможешь решать, в какое время, в каком месте и стоит ли вообще наносить удар. Если тебе удастся воссоединить государство-наследники и создать заново Звездную Лигу, я смогу испытать глубокое удовлетворение. А если ты никогда не вступишь в войну, то буду просто гордиться тобой». Морган снова посмотрел на хронометр. «Уже позднее время, друзья. Я согласен с вами в том, что эта дискуссия, возможно, была интереснее, чем банкет, устраиваемый Архонтом по случаю награждения медалями за освобождение. Но я также полагаю, что разговор такого рода лучше вести в переговорной, надежно защищенной от прослушивания». Хэнс встал и начал приводить в порядок свой китель. «Единственная проблема заключается в том, что, мотаясь по банкетам и сомнительным культурным мероприятиям, то на Новом Авалоне, то на Таркаде, очень устаешь», — он подмигнул Виктору. «Но если мы станем их пропускать, то твоя матушка потребует доставить ей ваши головы». Виктор показал на дверь. «Тогда пошли», — он обернулся к отцу. «Ты полагаешь, что на Трелле мне придется участвовать в подобных мероприятиях?» Хэнс качнул головой. «Там? Сомневаюсь». Виктор засмеялся и закрыл за ними дверь. «В конце концов, нет худа без добра».